После этого оба посла подошли к руке царской. Дьяк взял грамоту и, прочитав, отвечал, что цесарь берет ее только для своей свадьбы, но что после никогда ни от кого не примет грамоты, в которой не будет прописано его полного титула. Но этим споры и неудовольствия не кончились. Послы отказались участвовать в брачных пирах Димитрия, потому что он не хотел посадить их за один стол с собою. В этом случае уступили поляки благодаря посредничеству Мнишка. Обнаружилось, что главная цель, для которой после приезда Марины царь хотел поддержать союз с Польшей, не могла быть достигнута. Нунций Рангоне писал к Димитрию, что хотя он по приказу папы и говорил с королем Сигизмундом о тайном союзе между Москвою, Польшею и империей, однако к заключению этого союза встречаются неодолимые препятствия, в числе которых первое место занимает народная вражда между немцами и поляками. Король может согласиться на союз с империей только на том условии, чтоб все имперские князья на это согласились и дали клятву не оставлять поляков во все продолжение войны с неверными. Но при известном состоянии дел в Германии от князей нельзя ожидать подобного обязательства. Поэтому папа хотел ограничиться союзом Москвы с Польшей против одних крымских татар, истреблением которых оба государства отняли бы у порты важное пособие и дали бы императору возможность с большим успехом действовать против нее в Венгрии. Но война с крымцами была вместе и войною с Турцией, которая не могла оставить без помощи своих подданных, и если Сигизмунд отговаривался от войны с турками, то не мог начать и похода на Крым. Послы Олесницкий и Гонсевский, начавшие переговоры с боярами, предложили им вопрос: когда и с какими силами государь их намерен ополчиться против неверных? Бояре отвечали: наш цесарь намерен воевать с поганами единственно по ревности к славе Божией и святой вере, безо всяких других видов. Если же король поручил вам только выведать наши мысли, чтобы после самому ничего не делать, то это будет коварством и обманом. На это послы сказали: вам самим известен порядок переговоров. Кто предлагает какое-нибудь важное дело и требует чего-нибудь от другого, тот сам прежде объявляет свои средства.